Надеюсь, мой отец узнает, что ты сделал со мной, и тогда да поможет тебе Бог. Мамут противно ухмыльнулся. Джанет кинулась на него и ударила так, что рассекла кольцом, подаренным Адамом, кожу на лице. Капитан немедленно позвал слугу, и тот связал руки непокорной девушки. Джанет принялась отчаянно вопить. Капитан жестом приказал Мамуду убраться из каюты. Быстро насыпал что-то в воду и заставил ее выпить содержимое. Вскоре Джанет провалилась в блаженное небытие. Корабль медленно покачивался на волнах. Какое-то мгновение Джанет чувствовала себя в безопасности, но, осознав, где находится, быстро вскочила с дивана и осмотрела свою тюрьму. Большая каюта была обставлена по-восточному. На полу лежал толстый ковер, на диване множество подушек. Рядом стоял низкий круглый стол, а с потолка свисали медные лампы. Джанет выглянула в иллюминатор. Лунный свет освещал темное море. На столе была бутылка вина и кубок. Джанет налила себе доверху и залпом выпила. Стало теплее. Ключ в замке повернулся. Перепуганная девушка мгновенно вскочила и швырнула кубок в мужчину, появившегося в двери. — Вы очень красивы и обладаете отличной реакцией, но возьмите себя в руки и давайте поговорим. — Я капитан Жуан Карло Бенуччи. — Вы свинья и бандит, капитан Бенуччи. Верните меня в Сан-Лоренцо немедленно. Я лично гарантирую вашу безопасность и большой выкуп. Капитан Бенуччи проигнорировал ее слова. «Леди», — продолжил он, — «я плаваю под флагом Венеции. Сейчас мы идем в Кандию, на остров Крит. Вас продадут по самой высокой цене на аукционе, и часть дохода пойдет в венецианскую казну. Герцог Сан-Лоренцо заплатит огромный выкуп за мое возвращение. Мы торговцы, а не похитители детей. Неужели вы сами не понимаете, насколько хороши? Все деньги Лоренцо не могут купить вам свободу. Я получу за вас королевскую плату, и об этом не стоит говорить. Не пытайтесь удрать, за вами будут следить. Надеюсь, что вам здесь хорошо. Если что-нибудь понадобится, спросите слугу, он у двери». Капитан вышел и закрыл за собой замок. 6 дней корабль плыл по Средиземному морю. Капитан Бенуччи позволял Джанет гулять на верхней палубе. Он даже пытался развлекать ее разговорами о разных островах и их обитателях. Наконец корабль достиг Кандии. Приятное путешествие закончилось. Джанет с ужасом думала о будущем и о том, что никогда больше не увидит свою семью. Лорд Патрик Лесли был вне себя от гнева, узнав об исчезновении дочери. Слуга Мамут вырос в мире, где женщины ценились меньше животных, и неправильно оценил своего хозяина. Благородный шотландец не наградил его золотом и свободой за защиту Джанет. Взбешенный отец заковал его в цепи и бросил в подземелье, чтобы подвергнуть пытке и узнать правду. Мамут не ошибся только в одном. Патрик Лесли действительно хотел избавиться от него. Палачи герцога Себастьяна очень тщательно допрашивали Мамуда. Сначала они обнаружили, что он не евнух, и быстро исправили ошибку. Потом его подвергли пыткам, за которыми неусыпно наблюдала Мэри Маккей. Она стояла в темном платье с накинутой шалью и ни на секунду не отрывала глаз от лица Мамуда. Их голубизна пугала слугу больше всего. Он чувствовал в старой шотландке магическую силу. Эта женщина знала о его поступке. Она ждала лишь деталей и подтверждения. Когда ему медленно вырывали ногти, Мамут вспоминал всех богов своего племени. Потом к ногам поднесли раскаленные щипцы, и боль поглотила его, пот ручьем стекал с тела. Он закрыл глаза, а когда приоткрыл их, то увидел, что женщина стоит рядом. Больше он не мог сопротивляться. «Что ты сделал с моей внучкой? У кого она?» Мамут не хотел отвечать. «Лучше обругать эту старую ведьму». «У кого моя внучка?» — повторила она. «У капитана Бенуччи!» — голос сорвался. «Капитан Жуан Карло Бенуччи из Венеции!» Мэри дотронулась до груди Мамуда, и он задрожал. «А теперь подохни!» — сказала она, и предатель умер. Признание Мамуда подтвердилось, когда капитан корабля, прибывшего с Крита, в таверне рассказал о молодой рыжеволосой девушке-христианке, которую через месяц будут продавать на невольничьем аукционе. Его немедленно привели к лорду Патрику, и моряк подтвердил сказанное. По его словам, все на Средиземном море знали о предстоящей продаже. Такие слухи распускали, чтобы вызвать интерес и привлечь как можно больше покупателей. Эта девушка — рабыня капитана Бенуччи. Говорят, он захватил ее в битве. Да еще такую красавицу! Чертов Бенуччи! Этому пройдохе всегда везде везет. Патрик Лесли скрипел зубами от бессильной ярости. Его мечтой было снарядить военный корабль и напасть на Крит, но герцог Себастьяна настоял на другом. Как уроженец этого района, он не раз сталкивался с подобными ситуациями и знал, как себя вести. Кузен Пьетро ди Сан-Лоренцо поедет на аукцион и выкупит Джанет. Если ее спасут, то король Джеймс высоко оценит такую любезность. На случай неудачи никто не обвинит герцога в бездействии, и отношения с Шотландией постепенно наладятся. Возможно, кузен провернет это дело и вызволит девушку, но Себастьяна очень сомневался в удачном исходе. Все равно Джанет никогда не станет женой наследника. Все могло случиться за это время. Герцог считал себя либералом, но герцогиня Сан-Лоренцо должна быть вне подозрений. Он уже навел справки при дворе Тулузы и поговорил с епископом об аннулировании помолвки, но все это держалось в тайне. Герцог Себастьяна повернулся к Патрику. — Пошли, мой друг. Все в руках Божьих. Граф Гленкир, подозревавший о намерениях герцога, попытался сдержать приступ ярости и промолчал. А спустя несколько дней Джанет тихо сидела в алькове комнаты для аукционов. Такое состояние, конечно, объяснялось шоком. Она не могла смириться с предательством Мамуда, а путешествие из Сан-Лоренцо в Кандию завершилось слишком быстро, чтобы до конца осознать случившееся. За это время никто не относился к Джанет плохо. Все пеклись о ее здоровье и комфорте. Капитан Бенуччи привез ее в дом Абдулла бен Абдулла, который выставлял на своих аукционах лучших женщин мира. Об этом девушке рассказал сам Абдул. О ней заботились целый месяц, а тем временем на Средиземном море распространялись слухи о продаже рыжеволосой девственницы. Ей не позволяли появляться на солнце, мыли в душистой воде и натирали тело лимонами, чтобы оно приобрело бледный оттенок. Джанет делали массажи с кремами, и кожа постепенно стала шелковистой. Загар уступил естественной шотландской белизне. В этот вечер слуги нарядили ее в странные одежды.